эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 2 ноября 2016 года, среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных, второй день месяца Новых Даров, 7525 лета, неделя. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Русская Лапландия. Места силы». Автор, соведущий Николай Иванченко. Здравия, Николай! Добрый день! Итак, надо, наверное, нам представиться перед нашими радиослушателями, рассказать немножко о себе и, в общем-то, чтобы для всех, кто нас слушает, стало понятно, чем ты занимаешься, почему такая тема интересная выбрана, и что же такое это русская Лапландия, и почему именно в ней места силы, о которых мы будем говорить. Пожалуйста, предоставляю микрофон. Благодарю. Значит, ну как, повторюсь, зовут меня Николай. 68-го года рождения, так для понимания. Биоэнергетикой я увлекаться начал, можно сказать, что еще со школы. Мне все было интересно, почему, что, как. Я не так верил докторам и всем остальным этим. Меня всегда тянуло к природе. И на мою удачу лет 10 назад я познакомился с интересными людьми, которые и показали мне, что значит настоящая природа. А не вот эти потемкинские деревни, в которых мы джунгли там каменные, как вот мы сейчас живем в городах, а вот именно живую маму природу. Когда просыпаешься, красота вокруг, никого нет, ни толчи, ничего. Конечно, это нельзя так это сказать с полной уверенностью, что нет вот эти места, скажем, только далеко. Они есть и где-нибудь тут, может быть, и в Подмосковье, но там это все совершенно по-другому воспринимается. Вот мы говорим сейчас про Лапландию, про Кольский полуостров, про ту красоту, которую невозможно даже передать словами. И каждый поход в эти места, он всегда разный. Первый поход, когда вот мы ходили, снег еще не сошел, мы шли по снегу, одни восприятия, но мы не мерзли, нам не было холодно, спали в спальниках прямо на снегу. Потом все, за недельку там у нас потеплело, купались в водопадах, да, на Кольском есть водопады, есть сейды, есть красота, есть озера. Просто безумные красоты. Второй поход, который мы делали, совершенно другой маршрут, совершенно все по-другому. То есть нельзя сказать, что вот я приеду на Кольский, похожу, посмотрю, и я все буду знать. Нет. Кольский – это многогранная книга, которая с каждым посещением открывается все новым и новым видом. Скажем, те места, которые виделись в первый поход, во второй поход мы даже найти не смогли. Да, вот маленький там кусочек, там километр на километр, мы этот камень найти не смогли. Не хотел, чтобы мы его видели. То есть все, оно как бы такое живое, обоюдное. То есть нельзя сказать, что там человек, хозяин и все. Надо всегда понимать. Ну, значит, зачем-то там не нужно это было. И когда коллектив у нас дружный, и как понятно, что это все идет на высоком уровне, без всяких там сигарет, бутылок, каких там мусора и всего остального. Как бы стараемся жить и вести себя в гармонии с природой. И должен сказать, что вот любое вот восприятие, да, вот оно, пространство, сразу это вот любые действия вами оказанные на этом пространстве будут заметны другими людьми, которые готовы воспринимать тонкие ощущения тонким планом. Мы проводили определенные работы по очищению, гармонизации пространства, там все, да, И как было странно, что спустя 2 недели другая группа пошла и говорит, а мы увидели там вот поток энергии, там вот все такое, вот интересно, пошли туда, нашли ваши эти самые места. Вот надо же, а я даже и думать не мог об этом, что оказывается любые действия вот так могут о себе оставлять следы, что другая группа не, как бы знала, что мы где-то идем, но она вышла именно на те места, на те районы, нашла именно то, что мы делали. То есть это вот, как говорится, многие думают, а здесь никого нет, могу делать, что хочу, могу ругаться, могу там пить, гулять, там, что хочу. Нет, все записывается пространством, все это видно, все, и любые другие люди, как говорится, они все это увидят, все это почувствуют, все это осознают. Поэтому пустота ее, это мнимость наличия пустоты. Пустоты не существует, все заполнено до предела. Как говорится, никто ничего своего не отдает. Ну, то есть, получается, пустота, она только для тех, кто неведающий человек, не понимает, да, что это такое, да? Именно так. Я вот говорю, для меня это было самого большое удивление, когда люди сказали, а мы нашли, где вы были, мы увидели это. Вот. Поэтому пустоты ее нет. Везде что-то присутствует. Везде все есть. А вообще биоэнергетика, и... вот так вопрос точняющий, биоэнергетика. Сейчас кто только не говорит о биоэнергетике, и, может быть, стоит немножко уточнить, какое направление в биоэнергетике вот, тебе интересно, чем ты занимаешься и чем занималась твоя группа? Ну, скажем так, мы чем занимаемся? В основном мы... Сразу скажу, что мы как бы верим маме природе. У нас нет там никаких, как говорится, там, религиозных там, предрассудков. Кто во что хочет верить, тот во то пусть и верит. У нас есть мама Земля, солнце, ветер, наши русские боги. Даже я всегда так говорю, ребята, вот много можно спорить, кто является русским богом. Да не парьтесь вы об этом. Вот просто скажи, мы русские люди, русские, но тогда давайте славить наших русских богов. Кто против? Никто. Все. То есть тут все снимается. А уже, поскольку нас дали слишком много знаний, лжезнаний, увлечений, и поэтому сейчас найти ту истину, что действительно является русским исконным, что не является, это очень сложно. А вот эта формулировка просто «русские боги», они откликнутся. Мы их дети, они всегда придут и приходят к нам, даже и видишь ты, не видишь ты. Это уже другие детали. То есть как бы тут как это, незнание закона не освобождает от последствий. Так и тут. От ответственности. Они, да. От ответственности. Все равно они есть. То есть твое принятие или непринятие не способно тому, как бы, что они раз и испарились, их больше не... Нет, этого нет. Это ты себя можешь оградить, сузить. И поэтому здесь как бы, многие проблемы, они чисто надуманы, потому что мы удаляемся от наших корней, от того, что у нас подпитывает. Просто вот даже славы и как бы... Мы проводим славу нашим богам, там ангурные энергии. Даже люди, которые первый раз в жизни вот становятся в круг, сначала думают, ну ладно, там поприкалываюсь сейчас с ними, там просто так постою, посмеюсь. Их иногда настолько сильно прошибает, что они даже на них смотришь, и это вот этот вот человек говорил, что он ничего не чувствует. Это вот этот человек мне вот сейчас говорил, что он... ничего не видит, а он потом подходит и говорит, а вот тут было вот это, а что это? То есть, понимаете, как бы многие просто открываются во всех этих чистых местах. Почему? Потому что там минимально чужеродное воздействие, чистое пространство. Мама природа максимально помогает во всех тонких телах, в светлых пробуждениях, там, она просто поддерживает, потому что мы все ее дети. А какая мать не любит своих детей? Конечно, она будет помогать максимально. Ну, то есть пробивает людей, да, даже которые не верят. Да. Да, ну люди просто стояли, смеялись, а потом так это... А он и не знал, что он, оказывается, видит. или слышит там, или там чувствует, у меня тут холод, у меня тут током било. Он держался за руки, а его током било, как будто он пальцы в розетку засунул, да, вот просто говорит, ну так не бывает, как это так? А при этом же он отдает себе отчет, что он стоит в кругу, и никаких электроприборов, ничего нет, просто мы стоим вместе. Ну хорошо, биоэнергетика, она есть воздействие при помощи каких-то подручных средств, есть при помощи рук, есть при помощи мысли. В данном случае, что производился, какой, если это можно назвать, конечно, обрядом, какие действия? Здесь мы стояли круг, коло, держали друг друга за руки и производили славы русским богам. Слава маме земле, слава нашему солнцу, родам нашим, звездным, нашим предкам, нашему будущему светлому. То есть здесь просто идет славление, но каждый человек – это генератор. А когда мы объединяемся в коллектив, наши силы умножаются многократно. Здесь подключаются и наши боги, потому что мы же как говорим, мы вот стали там, все, кто славит русских богов, присоединяйтесь к нам. И вы понимаете, вас уже не двое, не пятеро, не десятеро. На фантомных планах, на тонких энергиях с вами уже миллионы сущностей со всего космоса приходят. То есть это уже совершенно другие энергии подключаются во славу наших предков и родов. И дальше вот идет, вот эти вихри закручиваются. Я вот так сейчас предполагаю, что найдутся люди, которые скажут, ну вот опять язычники набежали, тут начинают говорить про свои языческие обряды и камуфлируют это под биоэнергетику. Вот ну, что таким людям так, можно будет ответить? Язычество это не есть религия, это мировосприятие. То есть, если я вижу солнце, то я его одухотворяю. Я вижу маму землю, я ее одухотворяю. Но я не бьюсь, там, не молюсь, там, ни это, ни пятое. Мы просто сосуществуем в данном пространстве. Я вижу, иду в метро, я вижу людей, мы здороваемся, толкаемся. То же самое. Почему я не могу воспринимать солнце как живого человека? Почему я не могу воспринимать маму, природу? Все это реально, все это возможно. То есть, если мы готовы воспринимать так, то мы никак, ничего я в этом плохого не вижу. Ну, по крайней мере, я как бы здесь. Вот. То есть, фанатизма никакого нет, каких-то там обрядов нет, страшных нет, просто нет, здесь идет взаимодействие с природой, получается. Да, чисто взаимодействие с природой. То есть, у меня нет такого, что я встал в 5 часов утра, пошел туда-то, я делаю то-то. Теперь я лег спать, там это. У меня нет никакого графика. Я просто там занимаюсь своими делами, там какими-то 5-10. Ну, сейчас пришла свободная минутка, так, ну что, полодерничать или пойти что-нибудь поделать? Ну, пойду что-нибудь поделаю. Раз, прославил, посидел, помедитировал, там, пообщался, там, да, вот. Работа прошла. Потом поехал куда-то, там, да, вот, например, там, да, там выезжаем там, за границу, там 5-10, вот на Крите были, да, там, думаю, ну что делать, ну скучно тут, вот, ну море, да, ну жарко, да, ну и что. Вот, я раз начал там камни волтузить, перунов делать, и думаю, это все знают, что там это, что такое перун, там активировать его, там это, все это делаю. Ну, там идут немцы, о-о, хлопают в ладоши, хендмей, хендмей, я говорю, да-да, и вам не хворать. То есть, понимаете, как бы, кому, чего, никому не мешаем, никому ничего не навязываем, просто каждый делает свое дело. То, как бы, что считаешь нужным, что тебе твоя душа подсказывает, тем и занимаемся. А в группе были люди, которые себя причислялись к какой-то религиозной секте или религиозному отделению, или религиозному течению? Вы знаете, как бы кто-то, конечно, во что-то верит. С нами был и там вот христиане, да, вот. Но они как бы нас объединяет что? Слава Руси. Здесь как бы хоть ты христианин, хоть ты язычник, хоть ты там кем-нибудь, мы живем на русской земле, как бы здесь это нас объединяет. Не будет славной Руси, всем будет плохо. Поэтому мы никому не, ну хочет в это верить, но верит, твое дело-то. Каждый отвечает за себя сам. Мы не навязываем. Я не... Хочешь, принимаешь данный мир понимания. Не хочешь, но это твое дело. Как бы я, если я буду кого-то переубеждать, я беру на себя ответственность. Зачем? Каждый берет на себя ответственность. У него какие-то свои уровни, свое там миропонимание, у него все по полочкам разложено. Зачем я приду все ломать? Придет время, согласится, примет мое. Не согласится, останется на своем. Как бы тут нельзя настаивать в этом плане. Согласен, согласен. Но здесь возникает вопрос. Понятно, когда человек пришел на природу, независимо от того, кем он себя называет, к какому религиозному течению или прикрепляет, или не прикрепляет, относит или не относит, понятно, на природе. Здравствуй, солнышко, здравствуй, реченька, здравствуй, мать земля, здравствуй, дерево, листочек и так далее. Ежик, наконец. Вот это одно дело. А когда уже производится славление богов и вообще произносится слово «боги», то это может все-таки каким-то конфессиональным взглядом противоречить. Вот я с этой точки зрения спрашиваю. Не получалось ли так, что человек стоял и говорит, да вы тут что тут? Ладно, там поздоровались с солнышком, еще куда ни шло. Вот оно, понятно, да? Ладно, там с землей поздоровались. Тоже понятно. Но вот отсюда энергия там прет, да, тоже понятно. Но зачем мне как-то там какие-то боги, меня вот там Иисус или Магомед, или кто-то там еще, к примеру. Так, к примеру. Ну, я вам скажу так. Когда люди стоят в кругу, будь они хоть мусульмане, хоть христиане, когда они начинают чувствовать потоки энергии, которые вот так вот, у них как-то вот не возникает вот таких вопросов. Угу. То есть мы как-то все вот продолжаем, работаем, и все, как бы, каждый во своем. Если, конечно, бывают люди, которые, ну, как бы, это не его, он просто пришел отдохнуть, ну, пожалуйста, он не, мы его не зовем, не тащим в круг под конвоем, нет, пожалуйста. Он просто сидит там у костра, отдыхает, наслаждается природой, там, просто он не участвует в данном мероприятии, но он все равно это ощущает. То есть слияние с природой все равно происходит. Да, он все равно это чувствует. Он потом, мы возвращаемся в лагерь, вы знаете, а вот в этот момент вот что-то вот так солнце играло, так это было, так то было, вот так вот так, такая благодать была, я так сидел у костра, мне так было здорово. Но мы-то понимаем, что это как раз и вся вот эта энергия, когда мы проводили работу, она распространялась по данному территории. Насколько далеко она уходила, насколько сильно потоки были, как это проходило, там, не берусь там говорить, там, и все это, да, вот. Но если люди полностью вот такие атеисты закоренелые это чувствуют, но для него это было просто солнышко из-за тучки выжило. И слава Богу, пусть так и будет. Когда-нибудь, вот, может быть, он поменяет мнение, нет, так это, как говорится, каждый должен дойти до всего сам. Ну, понятно, морковку не надо тянуть за ботву, чтобы она быстрее выросла. Хорошо, а как вообще проявлены места силы и как их находить? Как вот идет человек в группе и говорит, о, стоп, вот тут место силы, или нет? Кто говорит, нет, на карте, на карте вот там нарисован. Вот так это происходит, как вы вот сейчас сказали, идешь, вот так вот, опс, ребята, стойте. Мы ходили по этому месту, ну, там, до меня ходили, там, 10, лет 5 люди, да, вот, я иду, говорю, слушайте, а это ж портал. Все повернули голову, да, портал. Вот люди ходили 5 лет, да, допустим, но я заметил портал, да. Кто-то другой идет, оба-на, стой, смотри, а вот здесь вот что-то тянет, меня зовут туда. Приходит, мой, смотри, а тут камень какой-то непонятный, что это он такой ровненький, какой-то весь такой прямоугольненький, а что это за камушек-то? Оба-на, тоже что-то такое, место силы какое-то энергетическое нашлось. А другой человек говорит, слушайте, я тут сидел у костра, а меня что-то раз ноги пошли туда, а там из камней спирали выложены. И вот, то есть вот так, кого, куда, какие энергии зовут, тот находит, потом мы это все встречаемся, просто бегаем там быстренько, смотрим, думаем, удивляемся, смотрим, что это, зачем это, и как это, действительно, на что это работает. То есть вы правильно говорите, это не то, что там вот есть карта, да, есть сейды, да, вот они как бы уже давным-давно изведанные. Все, вот он сейд, вот он там стоит на трех камушках, огромный булыжник, да, его издали видать. А есть другие места силы, которые и не видно, они под мхом. А вот только ты мох чуть-чуть тронешь, и то вот тогда ты думаешь, ух ты, камушек, другого цвета, смотри, какая энергия от него идет, как он вот, она очистка пошла по телу, энергии какие-то другие в тело входят. То есть все вот эти вот моменты, они проявляются как бы людьми. И как бы вот на эти места карт-то никаких нету. Ну вот прозвучало слово «портал». Что такое портал, наверное, надо объяснить в твоем представлении. И куда этот портал или эти порталы могут кого-то привести? Ну, порталы, понятно, что другое измерение. Если, скажем, это каменный портал, порталов бывает великое множество. К сожалению, нами, русичами, утеряно. Как бы мы только видим, мы чувствуем энергию, мы можем понимать, рабочий портал или нерабочий, допустим. Да? Но управлять так, чтобы спокойно туда бегать, прыгать, и куда он идет, мы это ничего уже не помним. Портал, такой портал, вот, казалось бы, каменная стенка. Обрыв связи. Так, у нас прерывание связи, насколько я понимаю. То есть это своего рода вот такое преломление пространства и изменение. То есть ты входишь, можешь войти в камень, можешь войти в дерево, можешь войти в воду. То есть это такая система, которая была на Земле. К сожалению, сейчас вот я говорю, многие знания эти вот они так утеряны. Это надо заново все искать, восстанавливать и учиться. Угу. Русская Лапландия, вот это надо расшифровать. Что это такое Лапландия и почему русская? На Кольском есть как бы такое мнение, что Гиперборея, это не случайно, как бы, она именно имеет место к Кольскому полуострову. Да, Гипербореи могут искать где угодно, могут на дне, где угодно, но как бы есть такое мнение, что остатки Гипербореи это как раз-таки на Кольском полуострове. Когда мы бродили там, казалось бы, по пустынным таким местам, мы находили странные камни, которые, ну, однозначно были рукотворные и имели отношение к строительным сооружениям. Потому что все мы видим, как дома панельные строятся, какие там пазы выбираются, как это все делается. И мы понимаем, что камни от холода и воды так не колятся. Такие закругленные правильные формы, радиусные выемки, пазы, они не образуются. Значит, это говорит о том, что были поселения, были, и многие как бы находят другие подтверждения, что Гиперборея, она, да, наша, русская здесь, а мы ее остатки. То есть приходилось встречать конкретные остатки строений, то в этом случае необходимо тогда понять, а что за строения, какого они были вида, если это, конечно, можно сейчас рассказать, ну, и какого были примерно размера? Ну, скажем так, вот... Размеры были разные, скажем, плиты, такие как вот превосходящие новодел Стоунхенджа, вот, то есть там неподъемные ровные плиты с выбоинами, там, да, вот с пазами. И как вот делаются там, скажем, двери, там вот все вот это вот каменные двери, каменные такие вот бойницы, все это вот оно присутствовало. То есть размеры как бы с человеческий рост и больше, и меньше. То есть тут формы, все как бы оно... Понятно, что как бы за столько времени это все разрушается, но отдельные моменты параллельности, гладкости, обработки. И иногда даже думаю, что, ребята, какие это горные породы? Это обыкновенный бетон, просто бетон того. Тогда был такой бетон. Наверняка это все вот так отливали, а просто у нас сейчас бетон другой консистенции. Поэтому, но по структуре разрушения, осыпания, вот как это все наш бетон крошится, и те структуры, они равносильны. Но нам говорят, что это, извините, это вот горная порода, такого-то залежания, такого-то там периода. Но во все это совершенно не верится. Как бы сразу думаешь, ну да, вот так вот она порода отложилась вот под прямыми углами, с выбоинками и фасками. Причуды природы. Хорошо, а тогда такой вопрос. Когда это все могло быть? Когда все это было? Почему это все время, почему это все разрушено, к примеру? И сколько примерно времени вот этим всем остаткам построек? Вы знаете, это такая тема очень интересная и очень сильно будет длинная. Почему? Объясню. Потому что когда разбирались, ну я просто читал, так тоже интересовался этой темой, и нет никакой уверенности верить хоть каким-то хронологическим данным или чему-либо там историческим каким-то событиям, поскольку у нас на большом протяжении нашей территории нет ни одного более-менее дерева, которое бы могло расти, там, скажем, более там, 300-500 лет. Потому что все какие деревья молодые. Вот видите ли, там секвоя какая-то в Америке есть, а у нас таких почему-то нет. В определенных районах вообще как будто все заново выросло. И когда появляются новые там линогравюры, там это упоминания Тартарии, всего. Обрыв связи. Тут даже будет неблагодарным делом какие-то сроки устанавливать. Хорошо, я думаю, что об этом можно будет поговорить как в следующей передаче. Ну, в общем, древние. Почему это спросил? Потому что многие исследователи ссылаются, к примеру, на Египет, на какие-то ближневосточные постройки и говорят, ну вот там же сохранилось все, вот там есть, мы можем взять, измерить, взять камушек и посмотреть, к какому периоду он относится. А то, что касаемо на севере, на Кольском полуострове, здесь одни камни остались, вот развороченные стороны, и вот здесь ничего не понятно. Почему, на твой взгляд, вот такое отличие? Ну, если тут были какие-то постройки, то в этом случае, в ответ для ученых, они должны бы были как-то сохранять какие-то периметры, там, стенки, еще что-то, так же, как это на Ближнем Востоке, и так же, как это в Египте, например. Ну, скажем так, вот, если говорить про углеродный анализ или там радио там, распада, то там все умалчивают про погрешности, которые допускаются при этих анализах. В какую сторону ты настройщика дашь, туда погрешность твоя уйдет. Поэтому здесь с одного и того же периода можно снять экземпляры к разным временным рамкам. Поэтому эти вообще как бы... И когда... В тех же пирамидах, если мы, да, вот сейчас вернемся, там же тоже очень много вопросов, только их никто не задает. Как эти пирамиды делались, как они что? Всем нравится какой-то вот этот арабский труд, непонятно о чем. Хотя и находят повторяющиеся отпечатки на блоках, как будто их заливали в опалубки, находят следы от... инструмента, болгарок, там фрезы, следы от сверл. Но, тем не менее, об этом тоже нигде не говорят. Всем нравится, что это был рабский труд. Но я всегда как бы вот придерживаюсь той мнения, что как бы наши предки, они были намного цивилизованнее, более продвинутые нас. И было что-то, было где-то какая-то, возможно, катастрофа или вторжение. И вот эти наши знания, так как раз они и были утеряны и утрачены. А, как говорится, уничтожать это намного интереснее и забавнее, потому что, не будем далеко ходить, много тут сейчас всяких кланов и всего прочего, которые выполняют свои какие-то непонятные идеи. Поэтому я думаю, здесь... Самое главное, что удалось увидеть что-то необычное. И это огромный большой плюс. Значит, кто-то что-то проглядел, а ты не прошел мимо. Вот это вот самое ценное в этих всех событиях. Я хотел уточнить. Не является ли указанием одинаковые принципы строения, сверления, нарезки, укладки, в конце концов, размеров на то, что и на севере, и на юге, в данном случае Кольский полуостров, и где-то там Ближний Восток, и Египет Северный, что это все принадлежало когда-то единой цивилизации, единой, может быть, даже державе, и строили какие-то одни и те же рода? Вот так вот вопрос такой. Я согласен с данной теорией, скажем так, даже я скажу по-другому, что это была единая монокультура, ведь смешно становится, что кто расшифровал иероглифы майя, русский, наш человек с Питера, кто расшифровал фесский диск, скрыто. Мы русские. С помощью нашего русского языка. Ребят, ну как бы зачем тогда вот закрывать глаза на очевидное? Русский язык своим многообразием только одних гласных, согласных звуков, он может давать начало всему. Язык, который имеет меньшее количество звуков, он не может быть родителем чего-либо, потому что он не может ничего дать, потому что у него и так все отобрано. А у нас, как бы, мы, да, могли давать, и поэтому здесь я согласен с вашим тут предположением, что и многие, скажем, независимые археологи, они говорят, что была культура, где был поток, вот шли, скажем, Аркаим тот же наш вспомнить, который был задолго до Египта, где было все, как говорится, и канализация, и водоснабжение, все было. Город городов называли его. Вот, там много, не один город, а там множество городов было. Поэтому здесь я с вами соглашусь с этим предположением, что да, действительно, была один народ или много народов, но была, по крайней мере, одна культура, объединяющая нас всех. И это логично. Чем это удобно общаться, удобно во всем. Ну, то есть современным языком это называется больше как принято цивилизация, единая цивилизация. Да, единая монокультура. Да. Пространство. Угу. Хорошо, ну вот, когда разобрались, теперь можно дальше продолжать. Итак, мы, напоминаю, разбираем русское Лапландия, места силы, такова наша тема. Николай Иванченко, кто там присоединился к прослушиванию, напоминаю, автор-соведущий. И здесь, наверное, также важный вопрос для себя уточнить, ну, мне во всяком случае. Вот есть места силы. Прозвучало слово «усилить», «активировать». Для чего, с какой целью необходимо пройти именно ритуал на месте силы для того, чтобы его активировать или активировать какие-то свои силы? Я постараюсь вот как бы от простого пойти, да? Допустим, ты замерз. Для этого что нужно? Ну, руки в тепло положил, руки согрелись. Отлично. Я прихожу, как бы вот, для чего нужно славление? Существует много космических законов. И один из них, как там, вы помните, как бы закон сохранения энергии, там вот, да, и ничего не берется ниоткуда. И прекрасно понимаешь, что если ты что-то просишь, и тебе это дадут, то за это надо будет когда-то чем-то отдавать. То есть, ну, так не бывает, что только в одну копилочку все падает, падает, ты просишь, тебе дают, дают, ты просишь, тебе дают, а отдавать-то ты чем будешь? Поэтому, ну, буржуев сейчас нормально, сейчас одну копилочку там падает, падает и падает, это как бы нормально. В нашей цивилизации это все, вот в одну харю все идет, нормально, хорошо. Ну, они же думают, что они живут только в этом. Один на одну жизнь. Отвечать живут, придется да, там, да? Здесь берешь, отвечаешь да, там. Да, да, да, да. То есть, какую шкурку им дадут, там непонятно. И какие условия жизни, проживания они получат в следующий раз, это тоже уже их проблема. Они же придут там в рот свой, и рот их спросит, мы вас послали за одним, вы сделали другое. Вот. И когда начинаем славить, понятно, что прославив маму-землю, ты отдаешь часть тепла, часть энергии от себя. И после этого ты можешь как-то там усиливать уже эти, направлять эти энергии на очищение, на оздоровление. Как бы, когда мы проводим работы, все чувствуют, как эти энергии ходят по телу. То есть мы становимся единым генератором. И если эти энергии проходят по нам, а как говорится, вот, ну, как резонанс, вызвать резонанс, подтянуть на себя энергию. Ведь многие люди будут проходить мимо тебя, ты увидишь своего друга, он будет проходить мимо. Но если ты его позовешь, он приедет к тебе. Вот эта активация, которую я говорю, это и есть зов предков к себе, чтобы они обратили на тебя внимание, чтобы они поняли, что да, вот сын наш, он нас видит, да, есть возможность там оказать помощь, посмотреть. Я часто говорю то, что мы можем, но не знаем. А наши предки знают, но не могут, потому что у них нет физических тел, они в тонких, а мы наоборот. то здесь через вот эту активацию мы сливаемся потоком сознания, знания, то есть мы можем почерпнуть на том уровне, на котором мы готовы принять ту или иную информацию или энергию. Предвижу еще один вопрос, наверное, такой. Зачем куда-то ехать? Зачем тащиться на Кольский полуостров за 3-9 земель, искать там места силы? Неужели где-нибудь там под Питером, под Москвой, в Барнауле, в конце концов, на Дальнем Востоке, не найти свое место силы и там славить предков, общаться с ними, питать энергией и так далее? Можно так, да. Великолепно, можно, но не стоит забывать про побочные эффекты. Сколько здесь всевозможных вышек? Все идут эти побочные психотроника, воздействия, все эти моменты. Ваш организм частично будет защищаться, постоянно находиться в определенном стрессе. А когда ты находишься там, ты первый раз в жизни так это скажешь, а почему так тихо? Ты будешь слышать свое биение сердца, не будет ни одного гула, не будет ни одного там какого-то непонятного звука. Если будет белый шум, то это будет белый шум, исходящий от ручья, который шумит, и ты понимаешь, что это живой поток, а не звук от какого-то холодильника соседа или стиральной машины, или потока машин искусственного. А тут все живое, чистое. Безусловно, эти действия можно проводить и в городах, но как бы эффект максимальный, более такой легкий. То есть это, понимаете, для раскрытия своих там каких-то потенциалов, для продвижения, для ознакомления, для показания вот так вот, без напряга, что, как оно существует и как оно должно быть. Это легче всего делать на природе, не в городе. Да, можно в области где-то что-то как-то, но не в каждой области, не в каждом месте в природе, там в лесу будет энергетическое место. Оно же не на каждом углу напичкано. На тех местах, да, приходишь, мы там находим. Вероятно, там были множество городов каких-то, которые сейчас разрушены, все это. И вот эти вот остатки воздействий, все это идет благодаря тем остаточным проявлениям. Поэтому они помогают нам. Кстати, не было еще ни одного случая, чтобы вот кому-то это повредило. Еще не было такого ни одного. Наверное, будет нашим радиослушателям интересно услышать, были ли какие-то интересные моменты, ну, кроме того, что славления проводились, какие-то обряды проводились, какие-то непонятные, загадочные моменты, встречи вот, в походах. Были встречи, когда мы шли тропой, ну, как обычно, идем, там снег, не снег. Ну, вот это был наш первый поход на Кольском. Вот, мы шли по тропе, и первый человек, который идет, то есть впереди него никого нет. Он остановился, так, ну, мы подходим, уже толпа собралась, ну, что он разглядывает. И начинаем рассматривать след человеческой ноги. Только размеры 50 с локоть, представляете? Такой снежный человеческий след, да? Да. На снегу хороший след человеческой ноги размером с локоть. Видно все пальчики, вот 5 пальцев, как у нас, вот точно так же 5 пальчиков, эти вот они есть. Мы так посмеялись, назвали этого снежного человека снежком. Вот, как говорится, мы тут не одинокие. И как бы вот такое, да, вот было. Потому что даже если бы кто-то был, даже если бы это был след нашего размера, да, уже было бы интересно, как бы, почему два следа есть, один такой слабенький, уже так это истлевший, ну, солнце, как раз уже мы возвращались, и солнечные лучи уже подтаптывали, так он оттаивал снежок на изгибах. А второй был в теньке, он остался целеньким. И вот как так получается, вот ты идешь посреди снега, два следа, вот, да, а остальные следы где? Что вот так вот на воздушном шарике тебя опустили, ты сделал, потом раз опять так на воздушном шарике ушел, да? Нет. То есть вот мы походили вокруг следов, да. То есть получается, наверное, какими-то прыжками как-то вот это все существо, снежок перемещалось, и мы вот так вот наткнулись на его след. Я как-то себе представляю мультик про Карлсон, где там Фрекенбок смеялась. Ха-ха-ха, а я сошла с ума, какая досада. Вот смех такого плана был? Нет, ну просто мы как раз-таки понимаем, что мы далеко не одиноки, и что за нами наблюдают, и реальность снежного человека действительно существует. Они как бы обладают большим во многом силой, разумом, чем как бы так принято. Многие считают, что это вообще там типа обезьяна какая-то где-то как-то прыгает, там что-то какая-то вот скрывается. Да, они как раз-таки пользуются порталами, перемещаются, могут менять диапазон своего видения. Поэтому не так-то легко и глупо из-за затеи устраивать на них облавы. Если снежный человек не захочет, никто никогда его так особо-то и не найдет. А вот этот снежок потом в гости не приходил, там не общался, нет? В наш поход нет, не приходил, нет. Кстати, когда такая вот маленькая деталь, да, вот, когда становишься на след, ведь многие говорят, вот встал на след. А что такое значит встал на след? Это в прямом смысле становишься на след. Ты через остаточную энергетику можешь понять, где находится хозяин этого следа. И как раз-таки мы поняли, что он, да, действительно, недалеко от нас, где-то в 500 метрах, но есть люди, чувствующие, понимающие, как бы, да, вот он тоже нас рассматривает, изучает. Зачем пришли? Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? То есть тоже вот такой небольшой контакт как бы был. Поэтому здесь, когда нас остались как бы так в памяти там многие выражения, да, но истинный смысл мы их не понимаем. Ну, а вообще было желание пообщаться с этим существом, там, призвать его, сказать, Снежок, красавчик, давай приходи к нам, чайку попьем, около костра посидим? Вы знаете, нет, такого желания у нас не возникло, потому что все-таки, скажем так, мы не Гарри Поттеры, волшебных палочек у нас нет, да и степень нашего как бы вот такого образованности, культуры, поведения у нас еще, да, ну позовешь ты его, а что ты спрашиваешь, о чем? Как живешь, друг? Как тут тебе? Не холодно? Ты можешь палатку тебе оставить, спальничек там? Ну, мало ли там. У нас народ добрый, радушный, продуктов можно дать. Нет, я думаю, здесь как раз-таки... Просто ни у кого у нас не возникло желания. Как-то мы так подумали, что все-таки... Может, он смотрящий или как там это... Проверяющий был. Нас не трогает, и хорошо. Все, как бы у нас своя работа, у него своя. То есть мы вот... Не было ни одного желания, как бы так вот как-то. Ну, почему-то у нас не возникло такого желания искать более тесных с ним встреч. Ну, не знаю, я бы с удовольствием пообщался, как бы. Ну, расскажи, как тут живешь, там, что видел, что знаешь и так далее. Как живете, как семья, там, как дети, да. Ну, есть о чем хорошим людям-то поговорить. Ну ладно, хорошо. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в чат. На сайте Народного славянского радио. Для того, чтобы попасть в чат, вам необходимо набрать в любом поисковике Народное славянское радио. Дальше вы попадаете на сайт slavmir.org, ищите слово «чат», нажимаете на него. Если регистрировались раньше, то логин, пароль свой припоминаете, входите в чат, общаетесь с друзьями, задаете вопросы. Если не регистрировались пока еще, придумывайте себе логин, пароль, указывайте какой-нибудь простенький e-mail для того, чтобы вам пришло сообщение о том, что вы зарегистрированы. Ну и все. И главное, потом не забудьте свой логин и пароль для того, чтобы заходить в чат, когда вам скучно, грустно и некому руку пожать, или просто хочется поговорить с хорошим человеком. Мы можем прерваться на музыкальную паузу для того, чтобы перевести дух, выпить чайку и перейти уже к вопросам, которые появляются в нашем чате. А можем продолжать без музыкальной паузы? Каково будет решение твое, так я и сделаю. Ну, можем продолжить. Сколько у нас еще времени? Ну, как говорил Пятачок, до следующей пятницы я абсолютно свободен. Замечательно. Сколько нужно, столько и будем разговаривать. Главное, чтобы тему раскрыть. Ну, хорошо, тогда начинаем зачитывать вопросы. И, естественно, если от меня будут какие-то вопросы лично возникать у меня, я буду между вопросами тоже задавать. Итак, первый вопрос пришел от Владимира из Мытищ. Николай, мы ведь люди серьезные, почти ученые. Чтобы не путаться, дайте, пожалуйста, определение используемые понятия: место силы, духовный мир и живое пространство. Интересно. Место силы. Любое энергетическое место, на котором их достаточно, но они не проявлены каким-либо. Там под местом силы можно понимать любое место, где есть выход определенных энергий. Эти энергии могут быть не обязательно всегда положительные, они могут быть всегда иногда и нейтральные, иногда и губительные, то есть как вдох-выдох. Не всегда будет положительно, поэтому не стоит, но это все равно будет место силы. Для чего-то маме Земле они нужны. Оно может выглядеть как размером маленьким, скажем, окружностью или более большой площадью, и может быть как стационарным, всегда будет находиться в одном и том же месте или в зависимости от определенных циклов там, годовых или, скажем, суточных, оно будет перемещаться по какой-то траектории. То есть у него не будет постоянной какой-то точки привязки. Так, второе, что человек хотел? Потом духовный мир и живое пространство. Живой пространственный духовный мир. Ну, вообще-то, мир вокруг нас весь живой. Я просто, когда занимался биоэнергетикой, когда я через это и пришел, у каждого есть человека, есть биополе. Но это не в том понимании, как там одно тело астральное, ментальное и так далее и тому подобное. Если любой человек попробует своей ладонью себя померить, стол померить, что угодно, на расстоянии 5 сантиметров он почувствует определенное поле. Это поле энергодвойника. Вот этим полем обладает любой объект нашего пространства, кроме мертвого. Трупы не имеют поля энергодвойника. Душа это не душа, я не буду этим не занимался, я просто понял, вот как бы там был ряд моментов, когда было понятно, да, вот оказывается, табуретка имеет поле, значит, она живая. Мы ж не зря общаемся и с компьютерами, и там, и машины там ругаем. Да, а вы подойдите, пощупайте, а поле-то есть. Именно 5 сантиметров там оно как это. У человека даже по этому полю можно было определять там диагностику по здоровью. Там, где у человека боль, там не будет 5, там будет больше. То есть, где скрывается болезнь. Но это как бы энергодвойника, это отдельно, вот, как бы, с чего я начинал. Ну, вот, поэтому я говорю, что все проявленное и непроявленное, что мы можем видеть, потрогать, ощутить, это просто, оно является живым, оно обладает полем, за исключением только вот мертвых существ уже. Духовный мир, что это такое? Духовный мир у человека, это как бы, на мой взгляд, не полезные какие там как бы устоявшиеся мнения. Это то, во что человека, на что совесть, какая у него совесть. Если есть у человека совесть, то его духовность тоже будет высока. То есть здесь напрямую они зависят. Совесть и духовность, духовный мир. Потому что человек бессовестный, у него и дух будет низкий. Потому что совесть, она много определяет. Я бы как бы эти понятия всегда держал рядом, на мой взгляд. У нас в чате такая непринужденная дружеская беседа, когда мы говорили про снежного человека, про Снежка. Данил написал, ну, видимо, если бы встретились, у них, наверное, первая чакра бы раскрылась, в кавычках. Понятно, в каком смысле. Ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Ярослава из Ногинска. Чем вредны 50 Гц, частота тока и нахождение его рядом с человеком? Оказывает ли на него влияние, на его, оказывает ли, ну как-то на него, скорее всего, это влияние на его биоэнергетику? Ну, про это много говорили, что 50 Гц нам, да, вредны, что 60 Гц, которые у американцев там, да, вот и в других странах там, это намного лучше, что там влияет. Ну, скажем так, нам выбирать не приходится, поэтому что у нас есть, то у нас есть. Всегда мы понимаем, что есть, если человек не будет стоять на месте, а будет развиваться, он всегда сможет нейтрализовать негативное воздействие того или иного излучения, чтобы не оказывать глупоглубное воздействие на свой организм. Вот здесь просто как бы этим нас хотят ослабить дополнительно, ежедневно, ежеминутно, и телевизоры, и телефоны. То есть здесь все идет вкупе. То есть это единая, планомерная работа определенных людей, к сожалению. Ну, наверное, опять же, наши радиослушатели некоторые задают себе вопросы после этих слов. А как же быть без телевизора, как же быть без телефона? Это же удобно. Взял, позвонил, алло, как дела, да хорошо. Или алло, как дела, плохо, приезжай. Телек врубил, там тебе расскажут, как мы живем хорошо, как они живут плохо. Есть порадоваться от чего, есть погрустить почему, ну и так далее. В конце концов, развлечься можно, какой-нибудь там юмориста включил, он тебя похихикает, похахакает, спокойно засыпаешь. Как без этого-то? Я понимаю, я просто... Всегда вспоминаю про дельфинов, за одну секунду выдавать информацию, которая у нас на флешке не поместится. Для того, вот мы сейчас вынуждены влачить такое существование, что мы не можем без телефона, мы не можем того, мы не можем всего. А я заниматься, кто-то там мысли читать на расстоянии, кто-то там что-то видит. А почему? Свое тело, свои способности вернуть, он должен понимать, что это все свои способности, то нам это будет сигнал, и никто его не прослушает, никто его ничего не напрямую. Так и самое драгоценное у человека – это время. Если у человека появится свободное время, он будет много думать, все новых программ, шоу, все новое отвлечение, чтобы только люди не занимались одной простой мыслью, не думали. А скучно не будет, потому что если вы будете видеть те энергии, русский отличается от всех... Обрыв связи. Так, у нас очень большие паузы стали, поэтому я сейчас прерву связь, поставлю музыкальную паузу, и после этого... Восстановим связь и продолжим наш эфир. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 2 ноября 2016 года, среда по одному из современных календарей, второй день месяца новых даров 7525 лета, неделя. С вами Алексей Орлов и Николай Иванченко нам рассказывает про русскую Лапландию «Места силы». Мы продолжаем отвечать на вопросы. Вот там немножечко нам связь помешала. Раскрыть, на мой взгляд, полностью вопрос по поводу того, как же жить без телевизора и сотовой связи. Ну, я понял, что так приблизительно ответ был. Да вот и живите, хорошо, что и без этого живете. Но вопрос, неужели там на Кольском полуострове, в тех местах, где ходят экспедиции, вообще ни одной нет вышки сотовой связи? Да, действительно, там ничего этого нет. То есть, для Алини там Мегафон и Билайн не предоставляют услуги? Нет, нет, нет. Там как раз-таки зоны покрытия никакой нет, и все очень даже хорошо в этом плане. Это позволяет в полной мере отдохнуть от всех этих приборов, их просто выключаешь за ненадобностью, и про них больше даже и не вспоминаешь. Единственное, что мы с собой... Ну, случилось что? Как выйти на связь, там, 111 там, набрать, помогите, пропадаю, замерзаю, там, жрать нет, нечего и так далее? Ну, скажем так, для этого момента всегда есть спутниковый телефон, который просто лежит. По его тарифам не особенно-то будешь разговаривать, поэтому он лежит именно для таких экстренных случаев. То есть в случае чего все-таки дозвониться можно? Да, ну а в принципе, как говорится, люди мы, как говорится, с определенным опытом и в случае чего всегда можем оказать друг другу помощь и ноги быстрые, всегда есть егеря, до которых можно, куда, ну, знаем, куда добежать, чтобы пришла помощь и связь была. Потому что, как бы Кольский ни казался по карте большой, везде есть определенные, как бы, люди, егеря, к которым можно добежать, и они уже дальше там по своим каналам, либо по рации, либо по каким-то там связям, они окажут, ну, решится вопрос. Ну, то есть, получается, не только есть места силы, но и есть на этих местах сильные люди, которые готовы прийти на помощь. Такой Чип и Дейл спешат на помощь, да? Ну, скажем, Чип и Дейла нет. Скажем, все будет в твоих руках, и все будет зависеть от тебя. Особенно там климат и погодные условия, они не дадут расслабиться. Поэтому самая главная задача каждого, кто идет в походе, это не допустить никакой травмы с собой. Потому что если вывих или что-то, то это не просто он пострадал, это уже тяжесть на всю группу. Угу. Поэтому здесь как бы все, маршрут меняется, все по-другому. Изначально маршрут выбирается всегда там, ну, что-то новое, что-то там красивое, где-то не всегда легкое, где-то и рюкзаки, вы понимаете, там, если мы там минимум как 10 дней оторваны от всех, то и в рюкзаках лежит все, там, еда, там, спальники, все эти вещи, да. И если происходит какая-то нештатная ситуация, то, значит, маршруты все меняются, уже по-другому все идет, и что-то ты уже в этом период не сможешь. По-другому как-то придется менять маршрут. Хорошо. Идем дальше. Какие вопросы? Всегда есть какой-то дежурный вариант, как говорится. Настроен, ну, слава богу, у нас пока еще не было таких каких-то вот ситуаций, с которых бы мы не нашли выхода. То есть, как говорится... Хорошо, такой тоже интересный вопрос, с моей точки зрения. А были ли какие-то рассказы от тех, кто часто ходил и ходит, о том, что вот случилась такая беда, и тут вот тот самый Снежок или вот друг пришел к нам на помощь, и вот он помог нам что-то сделать или там предупредил о чем-то? Ну, мало ли что, какие-то такие истории. Ну, скажем, бывают такие вот ситуации, только это не на Кольском было, а в Туве, где мы ходили, да, когда продукты заканчиваются, вдруг неизвестно откуда появляются люди случайные, которых забирает вертолет, и которым не нужны продукты. И этих продуктов нам хватает до конца похода. То есть вот такие моменты, они, да, действительно присутствуют. То, что по мгновению волшебной палочки у тебя ничего не было поесть, а теперь у тебя столько, что ты не знаешь, куда это все деть. А что касается как бы подсказок, трудно сказать, кто это подсказывает, но иногда есть интуитивные понятия, что намечали один час выхода, а потом нет, выйдем позже, или, скажем, сегодня пойдем туда, нет, пойдем в другое место. То есть интуитивно меняется вот этот интуитивный настрой, и в зависимости от этого планы могут серьезно поменяться. Если кто-то ощущение есть какой-то неприятности, то, как говорится, никто не пойдет осознанно на испытать, не получить до неприятности, встретиться с ней, если есть возможность ее избежать. Вот в горах есть какие-то различные пугалки, рассказы про черных альпинистов и так далее. А есть ли какие-то пугалки, рассказы на Кольском полуострове? Вы знаете, только одна, та серьезная, которая как бы, как вы знаете, на Кольском, на Седой озере есть куйва. Возможно, вы видели на фотографиях, в интернете, если набрать куйву, то сразу выйдет его очертание. Такой здоровый дядька на скале вертикальной, отвесной. Здоровый дядька на отвесной вертикальной скале. Да, да, да, да. Это как раз таки не темные камни, а это вода струится, и поэтому так вот мокрый камень, он так вот в очертании. Вот есть самая страшная страшилка, что когда куйва ногами встанет на землю, земля прекратит свое существование. Вот, по-моему, это единственная такая страшная страшилка, которая там существует. А так вообще все по-доброму, да? Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищи. Николай, хочу задать тебе вопросы, которые лично я считаю фундаментальнейшими вопросами, которые обязан знать себе каждый ищущий человек. Может ли человек одушевлять объекты? Первый вопрос. Одушевлять объект, ну, я уже говорил то, что как есть живые объекты, если есть поле у машины, у стола, да, можно, только не надо на этом зацикливаться, как бы мы ходим среди людей живых, мы же не с каждым постоянно за руку не трясемся и не зацикливаемся на их знакомстве. Ну да, он есть, да, мы можем. Если это объект постоянно с тобой, то в контакте, то еще я это могу понять, да, как бы, поскольку много зависит, каким инструментом, как заниматься, с каким настроем что-либо делать. А если один раз в жизни, как бы там бегать и целовать все березы, то думаю, это будет излишнее. Может ли, второй вопрос, может ли человек очеловечивать объекты? Ну, например, чтобы проще было. И зачем это делать? Например, здравствуй, солнышко, спасибо, что даришь нам свет. Или морской свинке сшить шапочку, чтобы она не мерзла. Ну, я скажу, на мой взгляд, тогда это как бы не очеловечивание, потому что я вот здесь, а более какое-то тесное общение. Но здесь надо понимать то, что если солнышко – это еще солнышко, то морская свинка – это просто как бы как предмет увлечения, но не более того, как вот собачка или прочее. Но здесь, я думаю, это не очеловечивание, наверное, как-то по-другому немножко хотел спросить. Ежедневное общение, как говорится, для меня солнце – это высший разум своего рода. Не будет солнца, и нам всем придется очень печально. Даже вот с такой точки зрения. Поэтому здесь солнце и свинку поставить на одни весы нельзя. Это, наверное, просто так для примера было сказано. Ну, может быть. Во всех случаях, Владимир, Мытищи, свинка в шапочке зимой – это… Ну, скажем так, вот… Я бы сказал, это не о человеке, а более тесного контакта. Я счел бы, что да, действительно, получение информации от Солнца, более высшего существа нашего мироздания, было бы неплохо. Оно, я думаю, поделилось бы какими-либо знаниями и информацией. А что касается свинки, это оно больше так, для развлечения, чтобы себе любимому было не скучно. Тапочки, носочки, то есть это уже для себя так. Для себя любимое удовольствие. Маленький цирк для себя любимого, да? Да. Вообще, Владимир, ты это самое, будешь такие вопросы задавать, я тебе гринписовцам задам, вот пускай они на тобой опыта проводят за то, что ты свинок не любишь. Им зимой холодно, а ты вот шапочки для них жалеешь. Ладно, идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Доброго здравия, Николай. Скажи, встречал ли ты такое чудо природы, как древние камни, лежащие в лесной чаще, а под ними дерн не продавлен, как будто их вчера поставили на это место, и они не присыпаны листвой, хвоей и другим налетом сверху, как будто сами очищаются. Подобные явления описывал этнолог из Самары Евгений Бажанов. Если сталкивался, объясни по-своему это явление. Благодарю. Ну, к сожалению, такие вот я не встречался с такими. Те, которые сейды мы находили, они там бывало у них, как бы, ну, все вещи можно было объяснить. А такого, что вот, как было описано, вот в таком понимании в ключе не было. Вообще сейды бывают разные, но вот как было описано, нет, такого не было. Вот здесь уточнение Гриша написал. Вы два раза ушли от ответа. Я думаю, имелось в виду одухотворять неодухотворенные объекты. Когда про солнышко и про свинку говорили. Думаю, имелось в виду одухотворять неодухотворенные объекты. Ну, вопрос для меня немножко непонятный. Скажем так. Ну, к примеру, разговаривать с камнем. Подошел, обнял камень, говорит: дружище, сколько ты тут миллионов лет лежишь? Не холодно тебе? А давай поделимся со мной информацией. Или как себя чувствуешь? Ну, скажем к примеру. Так. Для кого-то Понимаете, у нас у всех разное мировосприятие. Скажем, для меня любой камень – это живой организм. Поэтому я немножко не совсем понимаю информацию. Один камень при взаимодействии с человеком, он поднимает кундалини. Другой камень производит очищение. Другой камень чистит. Третий там что-то еще. То есть они все живые. И есть камни исторические, которые... Есть библиотеки камни, там, скажем, различные, где люди могут считывать информацию или видеть какие-то символы. Но, к сожалению, дальше этих видений, этих символов, они не могут ничего понять, да? Скажем, есть минеральное царство, оно живое, есть растительное царство, оно живое. И говорить о том, что одухворенное, неодухворенное, здесь я вот этот момент не воспринял, как бы не понял. То, что, на мой взгляд, все вот эти минеральное, растительное, это все оно живое и достойно уважения и восприятия как существо разумное. Другой вопрос, как мы к этому относимся и воспринимаем ли мы его таковым, и вот в этом ракурсе. Если для нас деревья все это просто лес для полов, для рам, то да, для кого-то, того же плотника, возможно, будет смешно разговаривать с березой. Но если ты пришел в лес, увидел какую-то березу, ты понимаешь, что эта береза непростая, что она как бы старшая в этой березовой роще, то да, почему бы к ней не присесть, не прислониться. Не случайно же есть там разные моменты, что если прижаться спиной к березе, то будет идти очищение одних чакр. А что тогда сказать? Она просто бревно, а что тогда она чистит тебя? Просто и тот мир, который мы иногда считаем, что он неодухворенный, неживой, просто мертвый, он иногда более бывает снисходительный по отношению к человеку и более бескорыстный, отзывчивый, идет на помощь, даже зная, что завтра ты придешь с топором, с пилой, и спилишь или разрушишь. Угу. Ну вот если по каким-то древним писаниям следовать, то сказано, что у всего, что присутствует на земле и вне земли, есть душа своя, и у камня в частности. Поэтому говорить о духотворенности, недухотворенности про камень, например, или какой-то объект, который не движется и не издает звуки, ну, наверное, с точки зрения древних наших учений, не совсем правильно. Ну, я просто вернусь к тому, что вот, что моя вот такая теория, то, что я вот, да, вот по биополю. Если 5 сантиметров присутствует, она душа есть, это живой организм. Неважно, говорит он с тобой языком или как, или ты только его как бы по-другому можешь воспринимать. И все оно имеет поле. И иногда не только 5 сантиметров, а и намного большие поля. И более сильные. В общем, если, Владимир Измутевич, мы отдаем на растерзание гринписовцам, то вот здесь вот с Гришей более... Я думаю, он не нарушил права свинки, он, наоборот, о ней позаботился. Да? А с камнями, как вот видишь, Гриша-то сказал, что недухотворенные они, оказывается, они душу имеют. Ну ладно, разберемся как-нибудь. И на Гришу найдем управу. Ладно, идем дальше. Угу. Значит, про камни поговорили, идем к следующему вопросу. Вот, пришли. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Николай, встречал ли ты окаменевшие останки древних многокилометровых высоту деревьев Кремниевой эры на Кольском полуострове, которые современные ученые классифицируют как скалы, например, скала дьявола и тропа великанов в Ирландии, скалы в Аризоне? Твоя версия их уничтожения в результате войны, бедствия или их спиливания высокотехнологичной цивилизации предков, так как поверхность у них пологая. Благодарю. Таких вот сооружений, как скала дьявола в Аризоне, мне не встречалось. Мне встречались другие моменты, когда было очень забавно видеть поверхность, и которая как мозаикой выложена, и ты понимаешь, что каждая мозаика – это отдельный столб, который уходит в землю. То есть как бы столбушки вот такие вот, такие вот столбушки. Да, они встречались, как и на Кольском, и в Туве, там и в разных местах еще я их видел. Что это такое? Камень или как бы какая-то растительность прошлого, и вот это ее остатки. Как мы знаем, что что побеги у нас растут, и они тоже волокнистые. То ли это волокно какое-то отдельное какого-то когда-то могучего дерева, или это что-то другое. К сожалению, как бы такой... Я просто это фотографировал, просто рассматривал, но дальше этого как бы пока я не вдавался в подробности. Но то, что это действительно очень интересный момент, они разной высоты, ну, форма у них где-то шестигранничная, где-то восьми, где-то вот, и они так все прижаты друг к другу, эти столбушки вот так вот стоят, то есть всегда думаешь, что это такое, вот, как это так произошло. Вопросы возникали, но как-то так особенно пока этим не занимался. От Владимира Змитич вопрос. Николай, если действовать логически и отбросить всю сентиментальную сказочную шелуху, которая прилипает к посетителям русского севера, что останется? Наверняка останутся факты. Вопрос у меня такой. Почему каждый посетитель русского севера сперва придумывает фантастические теории, а потом подбирает под них факты? Здравомыслие где? Ну, здесь для меня как бы следующий момент. Если я про себя говорю, я не беру всех других, как бы, мне как бы, за всех отвечать не буду. Если я иду по каменной пустыне, да, вот по плоскогорью, я вижу, на ровной пластине лежит, нет ни одной горы, и лежит огромный камень. Ну, логически предположить, что прикатиться ему неоткуда. Просто ему прикатиться неоткуда, упасть ему тоже неоткуда, горы нет. Начинаешь рассматривать другие камни рядом, ты видишь их необработку. Как бы вот, видишь разный уровень камней. Скажем, мы с вами понимаем, что если есть такое понятие, как залегание породы, то она вся однородная, там какие-то там есть пологии, где-то как-то так вверх-вниз, там цвет, тень, все перед структурой, там, да, вот. Но... Если, скажем, здесь кусок непонятной глыбы кварца белого, тут какой-то кусок красного камня непонятного, тут другая плита какая-то лежит, извините, породы так не залегают. Они либо будут пластами, перетекая как-то глыбами. Но чтобы вот так вот лежали, непонятно взявшись откуда вот камни, то получается, что либо где-то должно быть место взрыва, которое должно было перебросить. Это всего лишь версия. Но другого объяснения нет. Как бы, я сомневаюсь, что у кого-то был такой спортивный интерес взять огромный камень выше меня ростом и катить его. И прикатить его именно вот сюда подальше. Вот зачем? Не надо. Значит, как-то он сюда прилетел. И когда ты находишь различные... А если мы с вами посмотрим на рельеф, то он полукругом идет. Во многих местах все идет так полукругами, так полукругами. Некоторые полукруги эти затоплены водой, озера. И вот думаешь, интересно, а от чего вот такой вот окружность такая появляется? Либо это будет взрыв. И тогда вот отсюда, да, действительно, может быть, за километр улетел этот булыжник. Или что, или как. То есть здесь, понимаете, нет, я вам насколько говорю, что нас настолько научили ни на что не обращать внимания и верить науке, которая фальсифицирует все, что только можно, начиная от остатков великанов, которые нигде не афишируются, которые Дарвина там все проповедуют везде, хотя многие страны уже доказали и отказались, что это все не так. Не может это быть теорией нормальной, то самому приходится как бы да, придумывать и анализировать какие-то выводы, что я сам себе говорю, вот этот камень здесь не может ниоткуда взяться. Его никто не прикатит, и он ему падать не сможет. Значит, он отсюда прилетел откуда? Да вот так хотя бы из той горы. Потому что там есть. Полукруг, направленный в эту зону. Это возможно, я просто, первая моя специальность, это офицер, я офицер запаса, сапер. Поэтому направление разлета осколков мне знакомо. И поэтому здесь, если я направление смотрю, то я могу предположить, да, действительно, на таком удалении этот булыжничек мог улететь и упасть, и просто прилечь. Вектор как бы разлета совпадает. Вот, поэтому здесь я вообще стараюсь, у меня какое-то такое восприятие к научной литературе, отторжение идет, как-то я ее как-то не очень воспринимаю, все эти научные выкладки. Мне больше, как бы, больше нравится, когда ты сам выходишь, смотришь, и мы все, ну, не один, а вот нас, группа, да, вот, и начинаем, откуда это, а что это, а почему это, а поговори с ним, а спроси его, а что, а какое поле у него, какая там динамика. То есть вы когда коллективно, я вот подчеркиваю еще, что наша сила только в коллективе, когда коллективный подход, кто-то да обратит внимание на то, что упустил его сосед, и в результате все будут мы, все будем в выигрыше. Поэтому здесь как бы у меня так, такой... Ну, есть же, к примеру, Олимпийские игры, а здесь, может быть, гиперборейские игры. Кто-то взял эти камушки, покидал, там, занимались спортом ребята, разминались, так сказать, и бросали камушки. Ну, понятно, что шутка шутка, конечно. С меня ростом, и его не взять, не было... Ну, может, нет, конечно, а тогда, тогда были люди, люди там были просто покрепче, ну, такие, да, посерьезнее. Да мало ли чем могли люди заниматься. Ну, хорошо. В общем, предположение, что это все-таки были какие-то взрывы, да, что это не просто так все разлетелось. Да, есть такое. Хорошо, дальше, следующий вопрос в эфир. Николай, встречались ли вам на пути зверье, медведи всякие, волки? И если да, то как вы с ними находили общий язык? Представляю себе, сидит Николай, рядом волк, там справа волк, слева медведь, высунули языки и до вечера ищут на языках, есть ли там что-нибудь общее. Ну так все-таки, встречались, не встречались? На Кольском живность, она более такая спокойная, и никто так особенно не хочет встречаться с человеком. Лишние контакты с нами не нужны. Да, действительно, там есть места, где, как говорится, если ты пойдешь туда, ты встретишься с медведем. То есть ты сам решай. Хочешь с ним встречаться? Разбирайся. Хочешь ли, хочешь, то тогда просто проходи мимо. Вот. Хочешь, то, чтобы там... первая чакра раскрылась, да? Иди к медведю. И не да, хочешь, да, да. Вот, пожалуйста, налево. Если ты не хочешь, то иди прямо, пожалуйста. Вот все ходят прямо, и ты иди прямо. То есть там их территория, мы их не трогаем. Как это, мой брат на той стороне деревни, да, а я на этой вот как бы гоняем. Вот. Вот. Если там они живут, то зачем их тревожить без надобности? То есть такого не было. Что касается других походов, не на Лапландии, да, на Кольском, то да, там медведи так, ну, выйдут на тебя, так посмотрят, так это... Че пришел, но, да? Да, ну они просто тоже нас так смотрят, и они понимают, что мы для них тоже как бы не подарки. В основном они все, вот те, с которыми мы встречались, они убегали от нас. Не шли ни на контакт, слава богу, поэтому нам не приходило в голову думать, а что с тобой делать. Вот, поэтому здесь, конечно, были много сказок таких, как бы вот, приятель рассказывал там, мы как раз тогда шли и нам делились впечатлениями. Вот тут рыбалкой занимались, ловили рыбу, забросил, думает, что я так на краю-то буду? Наклоненное дерево. Встал, пошел, сел на край дерева и ловит рыбу. И тут гром среди ясного неба. Посмотрел, вроде облачко, нет, ничего, так все нормально. Дальше сидит, ловит, рыбку ловит, так кладет ее. Опять гром среди ясного неба, не понял. Тут смотрит к нему его друган на катамаранчике подплывает, так это, ну ты что, долго сидеть будешь? А что такого-то? Ты обернись. Он смотрит, а у Комеля там на берегу стоит медведь. Видно, хозяин этой местности. Ему не понравилось, что кто-то его рыбу здесь ловит. И он это был не гром среди ясного, это был его рык. А эхо от гор, там, от всего вот этого ущелья, такого вот, оно так как-то отдавалось. Он не понял, что это даже сзади него медведь стоит. Ну, в общем, рыба осталась на дереве, а этот уже в катамаране поплыли отсюда быстрее. Так вот была история. Поэтому, как правило, таких вот, как бы, чтобы прям сразу напасть, разодрать, нет. Тут такого оно не было. Зверь тоже, это его территория. Или как вот Другая тема была, мы ночевали, да, временная стоянка, остановились в спальниках, так тент натянули. Утром просыпаемся, в 5 метрах от нас следы медведя. Ну, пришел медведь, посмотрел, кто-то приперся. Ну, наверное, уйдут завтра. Ну, ладно, пусть спят. И ушел. То есть нас не трогал, мы все поспали, так все, утром встали и дальше своей дорогой пошли. То есть все тихо, мирно, так вот, без каких-либо там, не надо ничего было изобретать. Ну, может быть, медведь подошел, сказал, мужик, сало есть? Нету. А если найду? Ну, на тебе рыбу тогда, да? И быстро в катамаран. Ладно, понятно, понятно. Про зверье поговорили. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Недавно в эфире Славянского радио был человек, который в своей речи оправдывал сдачу в аренду, а по сути распродажу родной земли. Сдачу территории правительства Российской Федерации якобы, чтобы мировое сообщество не предъявило претензии по неэффективному использованию земель и прочую предательскую лабуду. Лично мое мнение, ведь это наша земля, земля наших предков, и там эффективно растут леса, текут реки, живут люди, звери, птицы и так далее. Дополняя сей текст словами Льва Толстого, мы не живем в этом мире, а всего лишь проходим через него и должны сохранять мать природу. Как считаешь, Николай? Я считаю, я согласен с вами, что вам просто так разбазаривать свое, то, что вам дали предки, то, что вы должны заберечь для своих потомков, это неправильно. И меня меньше всего интересует какое-то там международное правительство. Хотя, к сожалению, да, оно подписывает, наше правительство подписывает различные договора, разрешающие, позволяющие, и непонятно что и зачем. Ну вот, на мой взгляд, это предательство, и ничего хорошего я в этом не вижу. Как-то я еще когда учился давным-давно, намного понимал, что намного интереснее заниматься интенсивным путем развития, а не экстенсивным, а именно увеличением площадей – это экстенсивный тупиковый путь развития. Поэтому здесь даже с этой точки зрения, которая была еще 30-20 лет назад, уже и так ясно, что все неправильно. Вам не хватает земли, тогда разберитесь со всеми свалками по всему миру, а не превращайте в них новые плодородные земли, благодаря которым мама Земля восстанавливает свои силы. Я не одобряю подобные действия. Аналогично, согласен. Как там, Иван Васильевич, медпрофессия? Ты что это такое-то, да, разбазариваешь? Да, на тебя волостей не напасешься. Хорошо. Гриф тут уточняет. А про камушки что-нибудь будет? А то вот там на Воносе фотографии указано, где там ежик такой на камешках стоит, большой валун. Что-нибудь про него расскажете? Какие-нибудь такие вот места? Ну, скажем так, камушков очень много. Здесь даже вот я вам одно могу сказать. Иногда просто лагерь встанешь и... Потом, как говорится, все расходятся пешими тропами налево, направо, погулять, походить. И там получается, что утро – это один лес, в обед, когда солнце – другой, и вечером, когда уже темнеет, это другой лес. То есть это три разные сказки. Это действительно сказки, это вот красота, игра света, красота мха. И вот камушки, они совершенно по-другому начинают смотреть, проявляются лики. То есть утром это был просто камень, мимо стена, мимо нее проходил. А днем на нем проявляются отцветения лики. И вот это мир ликов, когда ты начинаешь останавливать все этих камней и начинаешь смотреть, то ты думаешь, это кто, специально барельеф, что ли, тут делал, выбивал. А вечером идешь, уже другая картина, другой сюжет. То есть вот это действительно присутствует. И ты понимаешь, что просто так никакой ледниковый период поймать центр тяжести вот такого огромного не волна, там, а плиты и поставить вот именно вот так на эти три каких-то камушка там, или там вообще он кое-как свисает, ты думаешь, почему ты не падаешь? Никак нельзя. И просто в такие моменты, когда находишь такие места, вот просто присаживайся, как ты начинаешь наблюдать на это и пытаясь вступить в контакт с этим всем, с этой тишиной, с охраной, с миром. Вот, понять, что это такое, вот как это, почему. И мест очень много. И, как правило, если ты натыкаешься в такие места, то есть разные. Есть как будто плита, а есть именно аккуратно сложенные. То, что вот как бы просто камушки выставить один на другой ставят, да, допустим, это понятно, это там, чтобы тропа была, обозначение тропы. А когда ты видишь определенные сооружения из камней, сложенные в строго определенную последовательность, определенной высоты и определенной формы, ты понимаешь, что этот генератор кто-то для чего-то создал. Либо это портал, либо это что-то другое, либо это энергетическая точка, либо это... И вот, и здесь и получается, что каждая вот такая вот находка, как бы это своего рода интерес, и начинаем ее анализировать, и, к счастью, они как бы все наши. Но все-таки более подробно про эти камни можно? Какие разновидности камней встречаются? На что они похожи? Какую функцию, на твой взгляд, они выполняют? Для чего они вообще, на твой взгляд, твоя версия там находится? На мой взгляд, у всех камней совершенно разные функции. Начиная от того, что это просто, сейчас как же это, дольмены, вы прекрасно понимаете, как искажаются магнитные силовые линии Земли в зоне дольментов. Вот, к сожалению, у нас нет таких приборов, чтобы измерять изменения магнитно-силовых линий Земли у таких сооружений. Но понимая, какая энергетика от них идет, я допускаю, что это сродни, а может быть даже и мощнее, чем дольмены, которые в Крыму или еще где-либо есть. Потому что и массивность их, потому что все сооружения, которые вот так вот мы натыкались, они выше человеческого роста, и, скажем, краном не каждый из них поднять даже можно будет. Мощности не хватит. А некоторые, вот когда вот покоряют именно своей скрупулезностью, чтобы сложить плоскостные камни именно в определенной последовательности, именно вот чтобы понятно, что там по частотам все подобрано, не абы как, строго определенной высоты и формы. Тоже, это каждый камень, он выполняет свое. Либо это как вот для работы планетарного масштаба, а может быть и даже больше. То есть это не просто какие-то украшения, да? Нет. Они функционал какой-то определенный имеют? Нет. Это функционал в прямом смысле. И тут надо прекрасно понимать, что разрушение таких ответственностей, она наступает очень, как правило, быстро. Вспомним даже, если вот Молдашева, который нашел пирамиды, в Крыму, что ли, это у него было дело. А и как его один рабочий разрушил элемент пирамиды. В результате, что там один ее элемент был разрушен, и человечек умер. Поэтому здесь, прикасаясь к миру энергии, надо понимать, что если ты нарушаешь, вторгаешься в что-то неведомое, то сам виноват. Поэтому надо быть аккуратным и принимать с уважением. Если ты не понимаешь что-либо, то, по крайней мере, надо принимать это с уважением и не стараться все разрушить, разровнять, потому что понятие еще как бы космический закон – это ответственности, причинно-следственных связей. Никто не отменял, и он всегда будет действовать. Хорошо, смотрим дальше. Следующие вопросы к нам поступали в чате. Елка. Вопрос в эфир от Елены из Рязани. Возможно ли современному человеку или группе лиц создать место силы? Благодарю. Да, безусловно, можно. Места силы, они могут быть как природного происхождения, техногенного происхождения, скажем, его не было, но там произошло какое-нибудь землетрясение, оно могло появиться. Так и не зря вот ей говорят, что есть намоленные места. То есть проводились всевозможные обряды, и открывалась энергетика данной точки. И не только, вот, и, как говорится, эти места, силы, они могут как бы уже быть направленного действия. То есть если работа проводилась в определенном направлении, то такое направление оно и будет. Угу. Хорошо, дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Николай, благодарю за ответ. И послушал я тебя и прям как аккуратно. Послушал я вас тут всех и понял, да? Так вот, сформулировал мысль. Неужто, так дальше, нужно очень бережно и ответственно относиться к фактам необъяснимых явлений, требующих тщательного исследования, ибо много на свете желающих задурить мозг чужеродными сказками. Согласен или нет с этим? Да, да. Я с этим согласен, потому что я просто встречался с человеком, который вот, когда я был на Аркаиме, человек работал на Аркаиме, там музей вот там показывал, он как раз занимается гончарным делом, там вот именно наших предков, как это все делал, очень красивые у него работы. И он рассказывал, как приезжали, когда это все дело хотели сначала затопить, потом затопить не получилось наши города. И как бы вот вставал, приходил этот там археолог из Москвы, вот он говорит, ты понимаешь, это относится к этому периоду. И это да, это же русское, славянское, да, но этого же не может быть, я не могу это написать. То есть вот когда я встречаюсь вот с такими людьми, которые отдают жизнь свою на развитие вот народа, и когда они рассказывают то, как приезжают вот эти вот все исследователи, которые потом пишут диссертации, которые потом пишут книги, и на основании этих книг и диссертаций принимаются какие-то умозаключения о нашей стране, то я понимаю, что верить этому не особенно-то хочется и надо ли. Легче вот так приехать один раз, там, на недельку посмотреть там, на Аркаиме, как оно, что, где оно, что, встретиться с этими людьми, которые там прожили уже много, не с торгашами, потому что сейчас, к сожалению, вот эта вот нужда заставляет людей заниматься торгашеством везде, даже на энергетически сильных местах, вот, а именно с теми, кто вот пытается своими руками именно вот продолжать вот это дело. Вот с ними встречаться, общаться, они много расскажут про историю, как там, про все, вот, что они сами доходят своим ежедневным взаимодействием с нашей землей. А каким критерием ты пользуешься, когда отбираешь правду от неправды, кривду от некривды, вымысел от невымысла? Я верю только себе. У меня как вот душа, вот если мне ложится эта информация, я ее принимаю. Если иногда даже вот книгу в руки брать не хочется, не знаю почему. Мне говорят, да ты что, такая хорошая, а мне не нравится. Я ее посмотрел, да, красиво, но я не возьму, мне она неинтересна. И то же самое информация, вот там вот такая работа проводится, так. А я вот посмотрю на это, так всегда идут мысли, а кто, откуда, почему, чьи энергии, откуда. Так вот, что-то мне это непрозрачно, что-то мне как-то это не нравится. И все. То есть я верю только себе, своей интуиции, своему восприятию. Если мое тело, мое дух, моя душа это принимает, это одно. Нет, значит нет. Ну, это для меня такое... не является какими-то там авторитетами, дипломы там, или там он всю жизнь занимался этим. Ну, может быть, он всю жизнь закапывал всю истину. Так что ж мне теперь? Радоваться этому и поклоняться ему? Нет. Ну, это все-таки больше похоже на такое дело вкуса, как в анекдоте. Когда да, мужика... дело вкуса или дело восприятия. То есть я за то, чтобы сам человек, который столкнулся с любой какой-то ситуацией, сам на себя заглядывал к себе в душу, к себе вовнутрь. И ждал, когда не извне, а изнутри придет ответ, тебе это надо или нет. Это как раз мы подходим к тому самому, что вот я говорил, самодостаточность русского человека. Как бы это красиво или так не было, если тебе это не надо, то тебе это не надо. Зачем тебе это надо, чтобы потом эта вещь владела тобой? А у нас как бы вот сейчас, к сожалению, Запад весь этот все побольше, побольше себе, себе все любимому. Трохи себе, да. Как прям в анекдоте, вот, такое субъективное восприятие, когда два мужика сидят на необитаемом острове, один другой говорит, слушай, как вот мы с тобой без женщины обходишься, а какой рецепт вообще? Он говорит, а я на фотографии посмотрю, мне хорошо. Ну-ка дай посмотреть. Берет, да, смотри. Слушай, так это же Карл Маркс, да? А мне нравится. Ясно. Так, Следующий вопрос от елки через букву «Ё» и с короной, чтобы разбирать, елка такая или елка эткая. Вопрос в эфир. Может быть, йети наши – это северная обезьяна наша? Нет, это не обезьяна. Ну, я не буду объединять по классам или по тем самым, но это, я бы сказал, что это определенная цивилизация. Как вот, если есть Homo sapiens, то есть и такой вид разумных существ. Есть собаки, есть кошки, а это вот другой вид разумных существ, которые живут в параллельном пространстве и изредка приходят к нам, вероятно, всего в гости, так посмотреть, чем тут наколбасили. И в случае чего начинает сам колбасить, тех, кто наколбасил, да? Ну, не исключено, потому что может всякое быть. Если он охранник, то даст прикурить. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Встречал ли ты, Николай, на камнях, в пещерах, скалах славянские руны, клинопись, а также каменные, деревянные кумиры, изваяния и другие следы культуры наших предков? Благодарю. Скажем так, вот, стопроцентно, чтобы сказать с полной уверенностью, что это именно сделано рукотворно, я не берусь. Но находились камни, на которых были подобия очертания рун. Я скажу так, что руны бывают разные. Рунами и писали, и магические, и разные. Поэтому какие-то начертания, там, то ли это резы были, то ли это что. Что-то было похожее. Но оно было настолько в таком состоянии плачевном, что либо это, как говорится, за уши можно протянуть, либо это на самом деле. Скажем, таких артефактов, которые прям вот 100% это да, вот и гадалка не ходи, то есть мне такого не попадалось. Я, наверное, никакой Америки не открою, сказав, что все-таки Кольский полуостров это довольно северная часть, и там очень большие перепады температур, плюс открытая площадь, ветра и так далее, и тому подобное. Да еще и было какое-то воздействие, когда это все дело разрушалось. Поэтому не мудрено, что вот именно в тех местах изваяния различные, какие-то артефакты находятся в более плачевном состоянии, нежели чем, например, в песках Африки или где-нибудь там Ближнего Востока, где стабильная температура, ничего там не замерзает, не расширяется, не рвет. Вот, поэтому, наверное, вот это надо учитывать, а не так просто говорить, как некоторые ученые говорят, да ничего там не было, ничего там не найдете. Дальше вопрос от Елены 777. Вопрос в эфир. Слышала, что существуют ходячие камни. Вы ничего подобного не замечали? Были, скажем, у меня этого не было, но у моего хорошего знакомого Аверьянова Евгения, как бы многие, может быть, его знают, была ситуация, когда вот он был на лодке, он как бы жил долгое время, работал в Туве и встречал, была такая особенность. Один камень, огромная глыба по воде, мимо нее он проплывал часто, и потом она исчезла. То есть была огромная глыба, и ее не стало. Ну, как глыба там, с автомобиль, скажем, над водой такая была глыбина. Вот, и она куда-то делась. А потом на несколько километров она поднялась вверх по течению. То есть вот это вот как бы я не встречал, но вот по рассказам такое вот есть. Интересно. Так, немножко решил поплавать, да? Да, то есть поднялся вверх по течению. Вот Владимир из Тулы уточняет, а помимо русской Лапландии и мест силы, где-то еще мегалиты встречались, например, в Тульской области есть конь, камень, такое место силы. Известно ли про какие-то, в том числе и про этот мегалит, что какие-то данные, информация? В Туве очень много. В Туле, в Тульской области. В Туле. Конь-камень. Нет, я имею в виду про где-либо еще, отвечаю. То, что в Туве очень много различных встречалось нам монолитов. Там, скажем так, мне лично не доводилось ходить в тот по тому маршруту, где даже и пирамиды встречались. которые намного, вероятнее, старше, чем египетские, и все в этом плане. Только они заросшие. Вот. Ну, как бы, очертания пирамидов есть, есть даже статуи. Видно, что вот это остатки. Но, как бы, вот, все это остатки предыдущих цивилизаций. По энергетическому плану некоторые статуи даже разговаривают. Но опять-таки это не для всех, и не каждый там услышит или что. Для многих это будет, ну, просто, да, вот что-то такое стоит вертикальное, да. Скажем, если у Венеры Миловской руки там и голова оторвали, да, а если еще и дальше все, то тоже остался бы какой-нибудь столб. Но это тоже статуя. Так и там встречаются вертикальные столбы, похожие на очертания каких-то ранее, как бы, фрагментов. Вот. Вот Григорий пишет: а пусть к нам приезжает, я его по округе повожу, каменные палатки покажу, соколиновый камень. У нас всего добра навалом. Замечательно. Так что вот, только не зимой. Надо полезно. Нет, Григорий, он такой, он именно зимой, под Новый год. Ну, конечно, шутки, и где там Екатеринбург, вот в том районе это все находится. Ну, там и хорошие места. Уральские места. Я был уральские места. Кунёва, это по Домскому, тоже недалеко. Там тоже много очень чего интересного. Угу. Так, ну что ж, Михаил задает вопрос. Здравия всем добрым людям. Вопрос от Михаила из Москвы. Очень интересно, что означает название Лапландия? Слушаю не сначала. Если уже говорили, то я в повторе послушаю. Благодарю. Скажем, что касается Лапландии. Ну, Лапландия – это не совсем наше слово. Со мной должен был встречаться на беседе быть мой друг Чищин Георгий, но он не смог сегодня присутствовать. И Лапландия – это как бы его слово. Для меня это наш русский север. Как бы для меня лично. Но почему Лапландия? Поэтому здесь как бы я вот ответить на Лапландию не смогу. Вот. А для меня Кольский – это наш русский север. Именно русский. Русь наша. Понятно. В принципе, все вопросы мы уже озвучили. Ну вот Василий Васильевич написал: ну уж про Пинежские утесы я молчу. Вот тебя еще и приглашают на Пинежье в Архангельскую область. Приезжай, там тебя проведут, познакомят. Но этот помор, он точно тебя зимой пригласит. Самую-самую стужу, минус 40. И будет глумиться над тобой, как ты будешь лазить и мерзнуть на этих камнях. Правильно, Василий Васильевич? Ну что ж, пошутили. Конечно же, нет, он добрый, он тебя не будет зимой приглашать, он тебя летом пригласит. А в заключение у нас есть такая традиция подводить итоги сказанного. Может быть, что-то такое прямо сказать. Вот об этом еще надо сказать, вот на это обратить внимание. И, естественно, дать какие-то напутствия, пожелать что-то нашим слушателям доброе, вечное, для того, чтобы они могли спокойно уже пойти кто-то отдыхать, кто-то работать, ну и так далее. Пожалуйста. Что я могу вот от себя лично, от чистого сердца пожелать? Выбираться хотя бы на выходные, насколько возможно, из городов. И попытаться вот, в чем прелесть всех вот этих походов. Не только в том, что нет вот этого суеты, шума, города, вот этой всей нервозности. Там полное спокойствие. И когда ты выходишь утром, и твой взгляд ни во что не упирается, ни в какую ни девятиэтажку, ни в какие окна, никто тебе не сверлит, никто не стучит. А если стучит, то это дятел. Вот, и пусть, ладно, работает. Вот, и твой взгляд уходит за горизонт, и ты видишь восходящие лучи солнца. Ты видишь, ощущаешь, воспринимаешь всем своим телом солнечный ветер. Ты пробуждаешься вместе с природой, ты смотришь, как она... Вот этот вот момент пробуждения, это очень все волшебно и богато. Удалось один раз за неделю, за месяц, это волшебство. То есть вот это чувство свободы, оно должно быть. И, как говорится, не надо бояться ни комаров, ничего, сейчас много чего есть. Но, как говорится, всегда мы должны помнить, что сейчас у нас есть все, но мы от этого всего зависим. А именно, когда уходим мы в поход, мы приобретаем те навыки, когда у тебя нет ничего, кроме одной спички, ты должен и себя накормить, и о друзьях позаботиться, и понять, и просушиться, и все, что угодно, как делать. То есть первый момент, цивилизация – это хорошо, но предыдущие цивилизации погибли, и как сложится наша жизнь, наша цивилизация, непонятно. Поэтому чем больше мы будем возможности обладать навыками, жить в гармонии с мамой природой, обладать, чтобы не зависеть ни от чего, это будут только дополнительные плюсы и баллы к нам в будущем. Вот как бы такое напутствие. Ну что ж, хорошее напутствие получилось. Благодарю тебя за столь интересный познавательный эфир, рассуждения в живом эфире. Всегда дорого слушать не то, что когда рассказывает что-то научный сотрудник, не вылезающий из застенков своего кабинета, который там протирает локти о стол, печатая многие свои труды. А вот интересно слушать человека, который был на месте событий, который практиковал что-либо, делал, ощущениями поделился, получил сначала, потом поделился, который не понаслышке знает, как там все устроено, как там все происходит. Так что низкий поклон тебе. Напоминаю нашим радиослушателям о том, что сегодня по одному из современных календарей 2 ноября 2016 года среда, по одному из старинных второй день месяца новых даров 7525 лета неделя. Мы говорили в эфире с Николаем Иванченко про русскую Лапландию «Места силы». Надеюсь, разговор у нас получился интересный, информационный, полезный для всех нас, для всего нашего славянского мира. Вы можете в чате написать свои размышления по поводу эфира. Ну вот первый появляется. Благодарю за всесторонний практичный эфир, живой. Всего доброго, всех благ. Вот, так что вот такие пожелания уже стали появляться. Будет еще желание у нас выступить, рассказать про что-то, потому что мы сегодня касались нескольких тем, которые претендуют на самостоятельный, как мне кажется, эфир. Вот еще благодарю за интересный и полезный эфир. Если будет желание, приходи, пожалуйста, не забывай нас. Мы тебя будем всегда помнить, потому что в скором времени появится запись эфира, и наши радиослушатели смогут слушать, писать свои наблюдения, свои пожелания. Итак, прощаюсь с вами, друзья мои. С вами был Алексей Орлов, Народное славянское радио. Желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.